каковы были ваши чувства во время сна. Если вы просыпаетесь после хорошего сновидения, сопровождавшегося приятными ощущениями, значит, доминантные мысли направлены в желательную для вас сторону. Если же сон был тяжелым и неприятным, это служит для вас сигналом тревоги. Будьте внимательны. Ваши доминантные мысли находятся в процессе привлечения нежелательного жизненного опыта. При этом не имеет значения, насколько близко вы подошли к проявлению своих мыслей в реальности. Вы в любой момент можете принять решение и изменить ход своих мыслей, а следовательно сделать результат более приемлемым. Согласитесь, гораздо приятнее самому осознанно писать сценарий жизни, вводя в него только приятные события, чем доводить себя до краха, притягивая то, чего не хочешь, а затем изо всех сил пытаться выкарабкаться из ямы, в которую сам же себя загнал. В этом случае будет гораздо труднее повернуть все по своему желанию, ведь вам придется решать сразу две проблемы – разбираться и с последствиями, и с мыслями, их породившими. Когда вы поймете, что сны являются зеркалом, отражающим реальные мысли и чувства, а заодно и их последующее воплощение, то начнете куда осмотрительнее подходить к выбору мыслей, стараясь оказывать позитивное влияние на сновидение. И как только ваши сны станут более позитивными, то можно считать, что вы встали на путь изменения жизни в лучшую сторону. Если вы утром открыли глаза и вспомнили, что вам снился плохой сон, то не следует впадать в панику. Наоборот, будьте признательны внутренним чувствительным датчикам за то, что они предупреждают вас об опасности обжечься. Поблагодарите свои эмоции за предоставленную информацию о том, что ваш теперешний образ мыслей может привести к нежелательным последствиям. Вы ничего не создаете в то время, пока спите. Ваши сны являются всего лишь продолжением того, о чем вы думаете, когда бодрствуете. Тем не менее, как только вы просыпаетесь и начинаете думать о своих снах или обсуждать их, подобные мысли влияют на ваше будущее. Запись снов может вам помочь, но при этом вовсе не обязательно скрупулезно вдаваться в детали. Запомните место, где проходили события в вашем сне. Людей, которые чаще всего в нем появлялись. Запишите, чем занимались вы сами и что делали другие люди. И, наконец, наиболее важный аспект – как и что вы чувствовали во время сна. Вы можете обнаружить, что испытывали во время сна не одну, а сразу несколько эмоций, но они, по идее, не должны сильно отличаться друг от друга. Например, вы не можете ощущать во время одного и того же сна одновременно восторг и гнев, поскольку вибрационные частоты этих двух эмоций совершенно противоположны друг другу и поэтому не могут появиться вместе. Итак, когда вы определите, какие эмоции испытывали во время сна, то, захотев их изменить или улучшить, можете обратиться к последнему процессу – подъем по эмоциональной шкале. Абрахам, расскажите еще что-нибудь о процессе оценка сновидений. Сны могут дать вам настоящее озарение. Благодаря им вы можете узнать свое истинное вибрационное состояние. Ваши воспоминания о сновидениях – это своего рода физическая интерпретация нефизических мыслей, которые становятся доступны вам во время сна. Когда вы спите, то возвращаетесь назад к энергии нефизического мира и общаетесь с ней, подразумевается, конечно, не словесное, а вибрационное общение. Затем, проснувшись, вы переводите полученную вами информацию в доступный для понимания физический эквивалент. Иногда, если вы очень сильно хотите чего-либо уже долгое время, но не верите в возможность исполнения желания, то во сне можете увидеть, что получили желаемое. И тогда с удовольствием, вспоминая свой сон, вы снижаете вибрацию сопротивления, и желание может исполниться.